Билли с девушкой перебрались на нос, разговаривали и смотрели в воду. Билли что-то увидел и крикнул нам, мы все бросились туда. На глубине 3 или 5 метров в воде вырисовывалось что-то широкое и белое. Странно было наблюдать, как оно поднимается. Сперва вода как бы слегка изменила цвет, потом неясные белые очертания, словно туман под водой, и вот они определились, ожили. «Черт возьми!» — закричал Сканлон. «Это рыба доктора!» Доктор стоял у другого борта, но по направлению лески мы поняли, что она тянется к этому белому под водой. «В лодку нам ее не вытащить», — сказал Сеффилд, — «а ветер крепчает». «Это палтуш», — сказал Джордж. «Иногда они весят по 100-150 килограммов, их лебедкой надо поднимать». «Придется резать леску, док», — сказал Сеффилд и обнял доктора за плечи. Доктор ничего не ответил. Пиджак у него между лопатками пропотел насквозь, а глаза от того, что долго был без очков, сделались ярко-красными. Он продолжал тянуть, пока рыба не появилась у его борта. Когда она приблизилась к поверхности, мы поглядели на нее еще минуту-другую, а потом приготовили веревку и багор. Даже зацепив рыбину багром, мы провозились целый час, пока втащили ее на корму. Пришлось помогать крючками 3 остальных удочек, а МакМёрфи перегнулся вниз, схватил ее за жабры, и рыба, прозрачно-белая, плоская, въехала через борт и шлепнулась на дно вместе с доктором. «Это было нечто!» Доктор пыхтел на дне. У него не осталось сил, чтобы спихнуть с себя громадную рыбу. «Это было что-то особенное». На обратном пути началась сильная качка. Катер скрипел, и МакМёрфи угощал нас мрачными рассказами о кораблекрушениях и акулах. У берега волны стали еще больше. С гребней слетали клочья белой пены и уносились по ветру вместе с чайками. У оконечности мола волны дыбились выше катера, и Джордж велел нам надеть спасательные жилеты. Я заметил, что все прогулочные катера уже на приколе. У нас не хватало 3 жилетов, и начались споры, кто будут те 3, которые поплывут через опасную отмель без них. Выпало Билли Бибиту, Хардингу и Джорджу, который все равно не хотел надевать жилет по причине грязи. Все удивлялись, что Билли тоже вызвался. Как только обнаружилась нехватка, он сразу снял жилет и надел его на девушку. Но еще больше мы удивились тому, что МакМёрфи не захотел быть в числе героев. Пока мы припирались, он стоял спиной к кабине, амортизировал ногами, чтобы меньше качало, смотрел на нас и не говорил ни слова. Только смотрел и улыбался.